Глава 28. Элеонора. Ставшую на якорь яхту развернула. Покачиваясь с ней в такт, Элеонора закрыла глаза и сделала вдох. В чистом соленом воздухе ощущался едва заметный аромат трав, доносившийся с далекой земли. Элеонора сидела на корме и радовалась, что навес дает тень. Ее бледная, покрытая родинками кожа, совсем не подходила для средиземноморского солнца. Она открыла глаза и увидела, как бриз треплет прикрепленный к поручням греческий флаг. Янис указывал на скалистый риф вдали. «Далеко, только кто хорошо плавать, но...» Тут капитан поднял вверх палец. «Если попасть на остров и забираться на камень, вас ждать большой сюрприз!» Лицо Яниса стало озорным, как у мальчишки. «Сюрприз?» — переспросила Робин, собирая волосы в хвост. Глаза капитана заблестели. «Там много скрытых пещер. Вода вымывать скалу — получается бассейн. Очень красиво!» «Мы можем в них заплыть?» — спросила Фен, скидывая джинсовые шорты. Подтянутая и энергичная, в купальнике она выглядела как настоящая спортсменка. Элеонора попыталась себе представить, каково это — прыгнуть с борта яхты и плыть, плыть, ощущая, что тело готово вынести тебя, куда пожелаешь. «Прыгать со скал, там глубоко. 20 метров, 30 метров, понимаешь? Очень хорошо для купания». Янис поднес руку к глазам, и циферблат его часов засверкал на солнце. «У вас 1 или 2 часа, договорились? А потом назад на лодка, будет обед. Спешить не надо». «Отличный план!» — воскликнула Белла и захлопала в ладоши. «Намажешь мне спину?» — спросила Робин, протягивая Лекси бутылек. Невеста выдавила порцию солнцезащитного крема на ладонь, а Робин отвернулась, сняла рубашку и сложила руки на животе. «Я ее понимаю», — подумала Элеонора. Капитан достал из-под сиденья пластиковый контейнер с ластами и масками ярких цветов, ополоснул их пресной водой и начал раздавать девушкам. Падающие на палубу капли оставляли темные пятна. «Нет, спасибо», — сказала Элеонора, когда Янис протянул ей снаряжение. «Я останусь на яхте». «Ты должна нырять. Вода очень чистой. И так много животных. На других островах все кораллы подорвать динамитом, а здесь рыб много и большой». Капитан развел загорелые ладони, чтобы показать размер. «Давай, тебе понравится!» Веселый и музыкальный голос Яниса звучал приятно, но его энтузиазма было недостаточно, чтобы убедить ее. «Не думаю». «Пожалуйста, присоединяйся к нам!» — обратилась к ней Анна, вешая маску на шею. «Не обязательно заплывать далеко. Я буду рядом». «Я не умею плавать». Элеонора сказала это спокойно, без всякого смущения, просто поставила перед фактом. Девушки посмотрели на нее так, словно она описалась. «Да, кстати, а если ей приспичит, что делать?» Взгляд Элеоноры упал на пластиковый контейнер, из которого капитан достал ласты и маски. «Подойдет, пожалуй». «Я взяла с собой книгу и отлично проведу время на яхте». Она непринужденно улыбнулась остальным. «Будешь читать под утренним солнышком? Звучит ужасно. Я тебе не завидую». Анна подмигнула. «Ты уверена?» — спросила Лекси, размазывая остатки солнцезащитного крема по рукам. «Конечно. Прыгайте уже в воду и оставьте меня в покое». Элеонора намеревалась произнести это шутливо, но по лицу невесты поняла, что в итоге получилось грубо. Белла, попытавшаяся втиснуть пострадавшую ногу в ласт, выругалась. «Малышка, боюсь, тебе придется плавать босиком», — сказала Фен. «Дурацкий скорпион!» — воскликнула Белла, швыряя бесполезное оборудование обратно в контейнер. «Итак, дамы, спускаться по лестнице тут», — объявил Янис, взяв Лекси за руку, что, как подумала Элеонора, было вовсе не обязательно. «Лучше будет, если я передать вам ласты, когда вы в воде». Капитан окинул взглядом ладную, обтянутую купальником, фигуру невесты. Его не в чем было винить. Красивые мужчины и женщины всегда притягивают взгляд. Элеонора поймала себя на том, что разглядывает живот Лекси, ища намеки на беременность. Сложно поверить, что внутри этого идеального тела растет ее племянник или племянница. Подумав о том, что узнала новость раньше Эда, Элеонора почувствовала некоторое волнение. «Погодите!» — крикнула Белла. «Сначала фото!» Она пошарила рукой в пляжной сумке, достала свой телефон и сняла Лекси, которая игриво улыбалась из-под маски. «А теперь групповой снимок!» Белла навела камеру на всю группу. Анна проворно выскользнула из кадра. «Ещё бы! Кому же понравится, что твоя фотография в купальнике будет неизвестно сколько хранится в памяти чужого телефона?» Элеонора хотела было последовать ее примеру, но замешкалась. Девушки спустились по лестнице и, вскрикивая и толкаясь, пытались разобраться с масками и ластами. Вода вокруг них покрылась пеной. Затем пловчихи погрузили лица в воду и начали отдаляться от яхты. Голоса стихли. Из трубки Лекси вырвался смех. Вода была настолько прозрачной, что Элеонора видела, как Фен нырнула, пытаясь угнаться за стайкой маленьких рыбок. Янис, что-то негромко напевая, промыл оставшееся невостребованным оборудование для сноркелинга и отправился на камбуз заниматься приготовлением обеда. Элеонора осталась на палубе одна. Ей стало немного грустно, хотя у нее же с собой книга. К тому же на палубе осталась сумка-холодильник, наверняка там найдется порция алкоголя. Она сняла темные очки, посмотрела в них на свое отражение и пригладила волосы руками. Из-за влажности пряди начали беспорядочно виться, и Элеонора стала похожа на дуванчик. Надо было уложиться феном. Чем она себя действительно баловала, так это еженедельными походами в салон красоты, записываясь на четверг перед закрытием на мытье и укладку. Не то чтобы Элеонора слишком тряслась над волосами, хотя они были ее гордостью. Густые золотисто-каштановые пряди, постриженные под каре до подбородка. Элеонора ходила в салон из-за риса. Его руки были покрыты затейливыми переплетающимися татуировками, а когда пальцы нежно массировали ее виски, тело расслаблялось, а напряжение уходило. Она утопала в кожаном кресле, закатывала глаза и наслаждалась прикосновениями мастера к ее голове. Как-то раз Элеонора расплакалась, когда сидела, запрокинув голову назад над парикмахерской раковиной. Она тогда решила, что больше в салон не придет, но Рис вел себя очень деликатно, и Элеонора заставила себя продолжить традиционные походы на следующей неделе, хотя по дороге дважды намеревалась повернуть обратно. Каждый четверг Рис задавал Элеоноре один и тот же вопрос. «У тебя планы на вечер?» Она выбирала один из своих любимых ответов. «Да, ужинаю с друзьями». Или «иду в кино с братом». Или даже «у меня сегодня свидание». Хотя каждый раз она неизменно возвращалась к себе в полном одиночестве, зато с идеальной прической. Элеонора проходила в гостиную и останавливалась у урны с прахом Сэма, черным сосудом с наклейкой настольной игры «Подземелья и драконы». Иногда говорила, приглаживая уложенные волосы. «Сегодня была у Риса». Потом вульгарно подмигивала и добавляла. «Он такой милашка, правда?» Она словно слышала в ответ смех Сэма, веселый и беззаботный. Сначала Элеонора смущалась, что говорит с прахом жениха, но потом такие беседы вошли в привычку. Она рассказывала Сэму о том, что произошло, или спрашивала его мнение. Покойный словно стал для нее невидимым гидом, говоря: «Эл, ты определенно должна куда-то пойти сегодня. Давай, надень те классные джинсы, которые мне так нравятся». Когда Элеонора получила от Беллы электронное письмо с приглашением на девичник, она на секунду оторвала взгляд от экрана и посмотрела на урну с прахом Сэма. И тут же снова уткнулась в компьютер. Ей не нужно было спрашивать его мнение по поводу того, стоит ли ехать. Элеонора точно знала, как ответил бы жених. «Нет, лучше останься дома».